Собрание живописи конца XIX-начала XX века в Третьяковской галерее выделяется среди других музейных коллекций почти исчерпывающей полнотой персоналей Михаила Александровича Врубеля, Виктора Эльпидифоровича Борисова-Мусатова, Константина Алексеевича Коровина, Михаила Васильевича Нестерова, а также широким спектром произведений художников московских объединений, в частности таких, как Союз русских художников. Менее полно представлено творчество мастеров объединения «Мир искусства». Однако те работы, что хранятся в галерее, являются своеобразными вехами в творчестве художников «Мир искусников». Михаил Александрович Врубель отличался редкой многогранностью дарования. Он известен как мастер монументальных росписей, театральных декораций, как график, скульптор и даже архитектор. В какой бы области ни работал художник, он создавал первоклассные произведения. Среди блестящих художников конца XIX – начала XX века Врубель выделяется самобытностью, неповторимостью своего искусства. Оригинальность мысли, новизна формы часто мешали пониманию творчества Врубеля современниками, а жесткая несправедливость критики больно ранила чуткого художника. Михаил Александрович Врубель родился 5 марта 1856 года в Омске в семье военного юриста. Отец бережно относился к увлечению мальчика живописью. Во время недолгого пребывания в Петербурге Врубель занимается в рисовальной школе, часто бывает в Эрмитаже. Окончив Одесскую гимназию, где он серьезно изучает литературу, историю, немецкий, французский, латинский языки, Врубель сдает экзамены в Петербургский университет на юридический факультет и заканчивает его в 1879 году. К этому времени будущий художник уже твердо решил посвятить себя искусству и в 1880 году поступает в Академию художеств. Осенью 1883 года Врубель снимает мастерскую для самостоятельной работы с натуры. Уже в Академии художеств Врубеля начинают интересовать темы общечеловеческие, философские, его влекут личности сильные, мятежные, часто трагические. В апреле 1884 года Врубель оставляет Академию и уезжает в Киев для участия в реставрации древних росписей Кирилловской церкви. Художникам были выполнены работы по обновлению 150 фрагментов древних фресок и созданы 4 новые композиции на месте утраченных. Помимо фресок, Врубель написал 4 иконы. Он работал над ними в Венеции, куда ездил изучать искусство раннего Возрождения. В 1889 году Врубель уезжает в Москву. Начинается новый и самый плодотворный период его творчества. Содержание картины «Испания», возможно, навеяно оперой «Кармен», которую Врубель очень любил и считал эпохой в музыке. Взволнованность персонажей, напряженность света, поток лучей знойного солнца вызывают ощущение конфликта, драмы. Живой предстает страна, в которой кипят пылкие чувства, сильны и любовь, и ненависть. В некоторой близости к этой картине «Гадалка» – произведение глубоко психологическое. Среди лилово-розового мерцания ковра и шелковых тканей Врубель мастерски выделяет лицо. Властно влечет пристальный взгляд горящих глаз, словно перед женщиной раскрылась страшная тайна будущего. В эту пору Врубель много работает над портретами и для каждого находит особенные живописные приемы. В портрете Арцебушева ощущается спокойная уравновешенность. Портрет Саввы Мамонтова строится на контрастах композиционных ритмов, деталей, черных и белых пятен цвета. И в самом образе Мамонтова титанизм граничит с беспомощностью. Любовь к музыке приводит Врубеля в частную оперу Мамонтова, где он сближается с Римским-Корсаковым и принимает участие в оформлении опер «Царская невеста» и «Сказка о царе Салтане». Вдохновение художник находит в русском фольклоре, к образам которого постоянно обращается в 90-е годы. Врубеля не привлекают иллюстрации к каким-либо определенным былинам или сказкам. Он стремится проникнуть в представления наших предков о человеке и природе, взглянуть на мир их глазами. В картине «Пан» греческий бог превращается в русского лешего. Старый, морщинистый, с бездонными голубыми глазами, узловатыми словно сучья пальцами, он как будто возникает из замшелого пня. «Пан» по-гречески означает «всепроникающий, вездесущий». Обладая безобразной внешностью, покрытого шерстью человека с рогами и копытами козла, Пан наводил панический ужас на людей, потревоживших его покой. В то же время Пан – веселый бог, спутник игривых нимф, легендарный создатель первого музыкального инструмента свирели. Он смастерил ее из тростника, в который обратилась нимфа Сиринга, отвергнувшая любовь козлоподобного бога. Пан Врубеля скорее русский леший. В его образе художник выразил душу сумеречной северной природы. В облике врубелевского героя нет ничего устрашающего. Кажется, он появился из корней старого дерева, чтобы отдохнуть на пеньке и сыграть на свирели. Для художника Пан – воплощение чуткой поэтической души. Прислушиваясь к шорохам ночного леса, журчанию ручья, шепоту листвы, он вбирает в себя все звуки, с тем, чтобы излить их в своих грустных, незатейливых мелодиях. Гармоническое соединение фантастического и реального видим мы в картине «Царевна-лебедь». «Царевна-лебедь» – героиня сказки о царе Салтане Александра Сергеевича Пушкина, навеянная образами древнеславянских мифов. Новое воплощение сказка Пушкина обрела в одноименной опере Римского-Корсакова. Врубель, как мы уже говорили, оформлял этот спектакль, а партию «Царевны-лебедь» исполняла жена художника Надежда Забелла Врубель. «Все певицы поют как птицы, а Надя как человек», — говорил о ней Врубель. Но картина «Не костюмированный портрет артистки» — это чарующий миф о высшей красоте, о тайне ее проявления в мире. В эстетике символизма лебедь олицетворяет вдохновение, которая может и возвысить душу, и привести ее к познанию темных, таинственных сторон жизни. Художник наделяет свой образ демоническими чертами. Царевна-лебедь – существо двойственной природы. Она олицетворяет две стихии – темную, холодную, водную и одновременно устремленную ввысь, воздушную, небесную. Художник пытается уловить момент превращения девы в птицу, чудесную метаморфозу форм, словно тающих в последних лучах заката. Он передает ускользающее движение уходящей царевны. Изображение кажется бесплотным призрачным видением. В 1891 году к юбилейному изданию сочинений Лермонтова под редакцией Кончаловского Врубель выполнил иллюстрации. Из 30 половина относится к демону. Эти иллюстрации по существу представляют самостоятельные произведения, значительные в истории русской книжной графики, и свидетельствуют о глубоком понимании Врубелем лермонтовской поэзии. К 1901-1902 годам относится картина «Демон поверженный». Над ней Врубель работал напряженно и мучительно. Картина была уже на выставке «Мира искусства», а Врубель все еще продолжал переписывать лицо демона, менял колорит. Разбитое, деформированное тело демона с изломанными крыльями распростерто в ущелье, гневом горят глаза. Мир погружается в сумрак, последний луч вспыхивает на венце демона, на вершинах гор. Мятежный дух низвергнут, но не сломлен. Картина подводит итог исканиям Врубеля в важнейшей для него теме свободного мятежного творческого духа, воплощенного в образе демона. Герой низвергнут в хаос небытия, в пучину бездушных стихий, что подчеркнуто волнообразным ритмом изображения. Вытянутый по горизонтали холст усиливает почти физическое ощущение жестокого падения в бездну, безысходность поражения. Тело демона цвета праха вывернуто будто под пыткой. Крестообразно заломленные руки, продолжающиеся крыльями и истонченный лик с немеркнущим светом в глазах напоминают о другом крылатом существе, духе света, Серафиме. Демон разбит физически, но непобедим духовно. Он окружен своеобразным костром из собственных крыльев. Художник пишет павлиньи перья металлическими лаками, заставляя их сверкать и переливаться на темной поверхности. Но не только декоративная красота оперения царской птицы привлекает художника. Павлин – символ нетленности и вечности. Драгоценные перья окутывают демона подобно языкам пламени, что будет в памяти предание о птице Феникс, сгорающей и воскресающей из собственного пепла. Современники видели в этом образе протестующее начало прекрасного непокоренного человека. Заканчивая поверженного демона, Врубель тяжело заболел и был помещен в лечебницу. С небольшими перерывами болезнь длится до 1904 года, затем наступает непродолжительное выздоровление. В 1904 году художник едет в Петербург. Начинается последний период творчества. С 1905 года художник находится в лечебнице постоянно, но продолжает работать, проявляя себя как блестящий рисовальщик. Он рисует сцены больничного быта, портреты врачей, пейзажи. Рисунки, выполненные в разной манере, отличаются меткой наблюдательностью, большой эмоциональностью. В 1906 году художник ослеп. Трагически переживает он страшный удар. В тяжелой больничной обстановке мечтает о синеве неба, о перламутровых красках весны. Единственным утешением оставалась музыка. Умер Врубель 1 апреля 1910 года. Творчество художника было страстным протестом против зла. Создавая трагические образы, он воплощал в них светлое благородное начало. Борьба света и тьмы – вот содержание большинства работ Врубеля. Константин Алексеевич Коровин родился 23 ноября 1861 года в состоятельной купеческой семье. В 14 лет он поступает на архитектурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества, где уже учится живописи его старший брат Сергей, впоследствии известный художник-реалист. После 2 лет обучения, представив написанное во время каникул пейзажи, Коровин переходит на отделение живописи. Его преподавателем стал Алексей Кондратич Саврасов, уделявший большое внимание этюдам с натуры и учивший своих воспитанников видеть красоту русской природы. Уже в училище Коровин, стараясь сохранить свежесть впечатления, заканчивает свои работы непосредственно на натуре. В картинах «Ранняя весна» и «Мостик» внимательное наблюдение природы сочетается с непосредственным ее восприятием. Чтобы завершить образование, Коровин едет в Петербург и поступает в Академию художеств, но через 3 месяца уходит оттуда, разочарованный устаревшими методами преподавания. Известность молодому художнику принес портрет хористки, написанный на пленэре. Лицо женщины, ее платье, шляпка залиты мягким рассеянным светом. По ним скользят отсветы, падающие от зелени деревьев. Широкая, свободная живопись, сияющие краски – все это сделало портрет большим достижением русской живописи. Стоит учесть, что портрет хористки написан на 5 лет раньше девочки с персиками и девушки, освещенной солнцем, Серова. В лучших портретных работах Коровина показано слияние человека с природой, когда привлекательность человека и красота природы дополняют друг друга. Большую роль в дальнейшем творчестве художника сыграли поездки на север. Красоту северных мест запечатлел Коровин в большом количестве замечательных по колориту пейзажей. Гавань в Норвегии, ручей Святого Трифона в Печенеге, Гаммерфест, Северное сияние, Мурманский берег. Многие из них построены на тончайшей разработке оттенков серого цвета. В этих произведениях заметно стремление к картине-этюду, характерное для творчества художника в 90-е годы. По материалам поездки Коровин оформляет павильон Северной железной дороги, построенный по его проекту в Нижнем Новгороде. На огромных панно художник создал широкие, обобщенные образы природы и жизни Севера. Павильон привлек всеобщее внимание, и Коровин был назначен руководителем художественного оформления русских павильонов на Всемирной выставке в Париже. Грандиозность поставленной задачи позволила ему в полной мере раскрыть свое дарование. К художнику приходят мировое признание и слава. Его произведения экспонируются во многих городах Европы. С начала 20 века все больше внимания уделяет Коровин театру. Переход из частной оперы Мамонтова на казенную сцену в Мариинский театр в Петербурге способствовал претворению замыслов художника в более широких масштабах. Его оформление спектаклей произвело переворот в театрально-декоративном искусстве. Вместо традиционного убранства сцены, определявшего лишь место действия, Коровин создает декорации настроения, которые передают общий эмоциональный настрой спектакля. Колорист по природе, Коровин в театральных работах, как и в станковой живописи, главным выразительным средством делает цвет. Увлечение работой для театра сказалось и в станковой живописи. С 1910-х годов усиливается красочность полотен Коровина, появляется размашистость, свобода живописной манеры. Артистизм художника достигает вершины. Он пишет множество натюрмортов. Розы и фиалки исполнены в сочной мажорной цветовой гамме. В натюрморте воплотились новаторские поиски Коровина в области театральной декорации. Главная роль в композиции принадлежит великолепным рдеющим розам. Их рубиновый цвет, звучание которого доведено до предельной глубины контрастом темных изумрудно-зеленых оттенков, притягивает взгляд. Розы взметаются вверх, подобно красочному фейерверку. Еще один цветовой контраст составляют оранжевый цвет апельсина и насыщенная множеством тонов сиреневая гамма букета фиалок. Мощные аккорды цвета мягко затекают в игре тонов, бликов, теней и рефлексов. Вибрация живописных пятен порождает ощущение тонкого аромата цветов. Букеты, ярко вспыхнувшие в электрическом освещении, помещены на фоне открытого окна. Парижский бульвар с огнями уличных фонарей, в оправе ветвей деревьев и чугунной решетки, кажется драгоценным витражом, заключенным в оконную раму. Импрессионист Коровин сумел передать свойства искусственного света, придающего неожиданную яркость краскам, но одновременно порождающего иллюзорную атмосферу театрального преображения. На протяжении всего творческого пути Коровин выставлялся на выставках передвижников «Мира искусства», «Союза 36», «Союза русских художников», в котором художник играл ведущую роль. С 1901 года Константин Коровин преподает в Московском училище живописи «Ваяние и зодчество». Его учениками были многие советские художники. Во время Первой мировой войны художник становится консультантом по маскировке в штабе одной из русских армий. Несмотря на тяжелое состояние здоровья, бывает на передовых. После революции он принимает активное участие в художественной жизни, занимается вопросами сохранения памятников искусства, организует аукционы и выставки в пользу вышедших на свободу политических заключенных. По совету Луначарского, 60-летний Коровин, неизлечимо больной и имеющий на попечении сына-инвалида, улучшить здоровье которого могут в парижских клиниках, переезжает в столицу Франции. Здесь же должна была состояться выставка его работ. Но картины похитили, и художник остался без средств. Он вынужден был соглашаться на любую работу. При таких обстоятельствах заключаются кабальные договоры. В короткий срок за незначительную плату Коровин пишет 40 картин, изготавливает сувениры. Бесчисленные русские зимы, бульвары Парижа. В эти годы в его станковой живописи звучный цвет и широта письма, присущие творчеству художника и ранее, иногда становятся чрезмерными. В последние годы жизни он плодотворно работал в крупнейших театрах Европы, Америки, Азии и Австралии. Умер Константин Коровин в 1939 году.